Глава 11. Ней. Понедельник, 1 октября, 23:50. С утра я обзвонил поставщиков и сказал, что на время выхожу из бизнеса. Потом выбросил телефон, у меня есть еще парочка. Обычно я покупаю в Walmart партию за наличные и пользуюсь ими несколько месяцев, прежде чем заменить на новое. Насмотревшись японских ужастиков, я почти в полночь достаю новый телефон и звоню на тот, который дал Бронвин. На шестом гудке она снимает трубку, и голос у нее чертовски нервный. «Алло?» У меня искушение изменить голос и спросить, можно ли приобрести у нее партию героина, но тогда она выбросит телефон и не станет больше со мной разговаривать. «Привет». «Поздно уже», — говорит она укоризненно. «Ты уже спала?» «Нет», — признается она, — «не могу». «Я тоже». Какое-то время мы молчим, я лежу, растянувшись на кровати с парой тонких подушек под спиной, глядя, как на экране застыли написанные иероглифами титра. Потом выключаю фильм и прокручиваю список каналов. «Нейт, ты помнишь день рождения Оливии Кендрик в 5-м классе?» «Помню. Последний день рождения, на который я ходил в Сент-Пи, пока папаша меня оттуда не забрал, потому что мы не могли больше оплачивать учебу. Оливия пригласила весь класс и устроила охоту на мусор у себя во дворе и в лесу прямо за ним. Мы с Бронвин были в одной команде, и она отгадывала подсказки так, будто это ее работа, и она жаждет повышения. Мы выиграли и получили впятером подарочные карты iTunes на $20. «Ага. Мне кажется, что тогда мы с тобой разговаривали в последний раз». «Может быть». «Я помню лучше, чем она, наверное, думает. В 5-м классе мои друзья стали замечать девчонок, и в какой-то момент все завели себе девушек примерно на неделю. Глупые детские игры, когда он куда-нибудь ее приглашал, она соглашалась, а потом они друг друга не замечали. Когда мы ходили по лесу за домом Оливии, я смотрел, как передо мной прыгает конский хвост Бронвин, и думал, что бы она сказала, если бы я попросил ее быть моей девушкой. Но я этого не сделал. «А куда ты делся после Сент-Пи?» — спрашивает она. «В Грейнджер». Сент-Пи был до 8-го класса, так что я не учился с Бронвин в одной школе, пока не попал в старшую. К тому времени она уже стала законченной карьеристкой. Бронвин молчит, будто ждет от меня продолжения, а потом тихонько смеется. «Нейт, зачем ты мне звонишь, если собираешься на все давать односложные ответы? Может быть, ты задаешь не те вопросы?» «Окей». Снова пауза. «Это правда?» «Мне не надо спрашивать, о чем она. И да, и нет. А конкретнее?» «Да, я продавал наркотики, находясь на испытательном сроке за продажу наркотиков. Нет, я не лил арахисовое масло в чашку Саймона Келлихера. А ты?» «Аналогично», — отвечает она тихо. «Да и нет». «Так ты жульничала?» «Да». Ее голос дрожит. «Если она сейчас заплачет, я не знаю, что буду делать. Может, притворюсь, что связь оборвалась?» Но она берет себя в руки. «Мне действительно стыдно, и я очень боюсь, что об этом узнают». В ее голосе звучит неподдельная тревога, так что мне не следовало бы смеяться, но удержаться не получается. «Итак, ты несовершенна. Ну и что? Милости просим в реальный мир». «Я знакома с реальным миром, я не живу в мыльном пузыре», — голос ее холоден. «Просто я сожалею о том, что сделала, вот и все». «Наверное, сожалеет, но это еще не вся правда. Реальность более запутанна. У нее были месяцы, чтобы сознаться. Если это и правда ее грызло, а она этого не сделала. Мне непонятно, почему людям так тяжело признать себя идиотами, которые облажались, потому что не ожидали, что их поймают. Судя по голосу, тебя больше волнует, что подумают люди. Нет ничего плохого в том, чтобы беспокоиться о мнении людей. Это избавляет от испытательного срока. У меня гудит основной телефон. Он лежит рядом с кроватью на исцарапанной тумбочке, которая качается, если ее тронуть, потому что у нее сломалась одна ножка, а мне лень чинить. Я переворачиваюсь и читаю сообщение от Эмбер. «Не спишь?» Я готов сказать Бронвин, что мне надо идти, но тут она вздыхает. «Извини, удар ниже пояса. Дело в том, что это просто... Ну, для меня это сложнее. Я разочаровала обоих родителей, но для моего отца это хуже, чем для матери. Ему всю жизнь приходилось преодолевать стереотипы, потому что он родился не здесь». Он долго строил свою репутацию, а теперь я могу запачкать ее одним глупым поступком. Я готов ей сказать, что так никто не думает. С моей точки зрения, ее семья совершенно неприкосновенна, но, наверное, каждый сам знает, с какой пакостью воюет. Я не знаю, с чем борется Бронвин. «А откуда твой отец?» — спрашиваю я. «Он родился в Колумбии, но сюда переехал в 10 лет. «А мама?» «Ее семья здесь уже вечность, 4-е поколение ирландцев или что-то вроде того». «И моя тоже», — говорю я. «Но, скажем так, когда мне перестало вести, это ни для кого не стало сюрпризом». Она вздыхает. «Все это совершеннейший сюр, правда? Как можно подумать, что кто-то из нас стал бы убивать Саймона?» «Ты веришь мне на слово?» — удивляюсь я. «Забыла, что я на испытательном сроке?» «Да, но я видела, как ты пытался помочь Саймону. Чтобы такое изобразить, надо быть очень хорошим актером». «Если я такой социопат, что убил Саймона, я могу изобразить все, что угодно, разве нет?» «Ты не социопат». «Откуда ты знаешь?» — усмехаюсь я, но на самом деле хочу узнать ответ. «Я тот, кого обыскали. Очевидный изгой и идеальный козел отпущения», как сказала Лопес. «Человек, который врет, когда ему удобно, и соврет, не задумавшись ни на секунду ради спасения своей шкуры. Не очень понимаю, как при таких фактах можно верить человеку, с которым не общался уже 6 лет». Бронвин отвечает не сразу, и я перестаю переключать каналы, остановившись на фильме про мальчика и змею. Не думаю, что это лучший выбор. «Я помню, как ты расстраивался из-за своей мамы», — она, наконец, прерывает молчание. «Когда она появлялась в школе и вела себя, ну, ты знаешь, будто болеет или что-то такое, будто болеет или что-то такое». Наверное, Бронвин имеет в виду тот случай, когда мать орала на сестру Флинн на родительском собрании и потом посрывала со стен все наши рисунки. Или как она плакала у края тротуара, когда ждала меня после футбола. Есть из чего выбирать. «Она мне правда нравилась», — осторожно произносит Бронвин, но я молчу. «Она говорила со мной так, будто я взрослая». «То есть ругалась при тебе, ты хочешь сказать?» — уточняю я, и Бронвин смеется. «Я всегда думала, что скорее она ругалась вместе со мной. Что-то в ее словах до меня доходит, будто она под всей этой шелухой видела человека. Ты ей тоже нравилась». Я вспоминаю нашу с Бронвин встречу на лестнице. Волосы у нее все еще собраны в хвост, лицо светится, как будто все это было интересно и стоило ее времени. Если бы она сейчас была здесь, ты бы ей снова понравилась. «Она мне всегда говорила», — Бронвин замолкает, но все же заканчивает, «что ты потому меня достаешь, что неровно ко мне дышишь». Я смотрю на сообщение Эмбер, на которое до сих пор не ответил. «Могло быть, уже не помню». Я же сказал, вру всегда, когда мне это удобно. Бронвин на минуту замолкает. «Мне пора, надо хотя бы попробовать поспать». «Ага, мне тоже». «Наверное, посмотрим, что будет завтра, да?» «Наверное». «Ладно, пока, Нейт, знаешь что?» Она говорит быстро, поспешно выталкивая слова. «Я так тебе тогда точно неровно дышала». что бы это ни значило сейчас. Ничего, наверное, но все равно для сведения, ладно? Спокойной ночи. Она вешает трубку. Я кладу телефон на тумбочку и беру другой. Снова читаю сообщение Эмбер. Потом набираю «приезжай». Если Бронвин думает, что для меня в этом есть что-то большее, то она очень наивна.